Предисловие академика, доктора медицинских наук, профессора Юрия Сергеевича Николаева. Годы жизни 1905-1998. Предисловие к книге «Введение в энциклопедию здоровья и долголетия», издание 1993 года. Перед вами, дорогой читатель, вне сомнения, уникальная книга. Она действительно энциклопедична. В ней с завидной последовательностью рассмотрены все вопросы, начиная со статистики и редчайших исключений, проблемы человеческой жизни, ее философии для разных человеческих сообществ и кончая конкретной практикой, позволившей самому автору и многим его последователям, поменяв образ жизни на более рациональный, не только выздороветь, но и резко повысить свою работоспособность. Написанная популярным языком, она отличается от многих и многих такого рода книг, прежде всего стремлением автора глубоко понять, изучить суть вопроса и только потом дать рекомендации, обычно в очень осторожной форме, к его практическому применению. Автор этой книги мне знаком более 15 лет, и он всегда поражал меня разнообразием интересов и уникальной способностью быстро понять задачу, найти ее оптимальное решение и довести начатое дело до конца. Юрий Гущё – один из моих лучших учеников и последователей, который не только быстро разобрался в основах валеологии, но и внес определенный вклад в эту науку. В этом плане, в частности, интересны глава о питании, где впервые время приема пищи согласовано с дневным биологическим ритмом человека, а также раздел о влиянии различных параметров жизни на вероятность выживания и его работоспособность. Разработанные автором оригинальные экспертные компьютерные программы позволяют не только оценить состояние проблемы, но и найти оптимальные пути ее решения. Многие положения книги могут быть развиты и трансформированы вдумчивым читателем в зависимости от индивидуальных потребностей. И этим прежде всего и хороша эта книга. Выражаю надежду, что книга станет настольным пособием для тысяч семей, стремящихся к здоровью, долголетию и гармоничному развитию. Она будет также полезна серьезному руководителю любого предприятия, области, края, страны, который понимает, что успех этого предприятия прежде всего зависит от нравственного и физического состояния его сотрудников. Москва, 1993 год, Юрий Сергеевич Николаев.